Глава седьмая. Учись, играя. Бедный папа, учись, чтобы чему-то научиться. Богатый папа, играй в игры, чтобы чему-то научиться. Учись, играя. Богатый папа всегда делал все не так, как мы от него ожидали. Именно это поддерживало наш с Майком интерес. Поэтому нам нравилось то, чему мы учились. Богатый папа объяснил нам такие сложные понятия, как активы и пассивы, с помощью простых рисунков. Как-то он еще раз нас удивил. Он любил повторять: «Игры — это отражение реального мира. Чем больше играешь, тем богаче становишься. Великолепная идея — настольная игра, имитирующая жизнь. Мне это понравилось». Мне всегда нравилось играть в монополию, и вдруг мой учитель и наставник говорит, что игра в монополию научит меня управлять деньгами. На первый взгляд кажется, что эта игра имеет отношение только к недвижимости. Но в ней нашли отражение все принципы работы с деньгами. И такие понятия, как активы и пассивы, о которых я рассказывал в предыдущей главе. Каждый раз, проходя в монополии полный круг, ты получаешь $200. Судя по тому, что я узнал от богатого папы, это было похоже на зарплату или заработанный доход. И если бы мне удалось сохранить эти деньги и вложить их во что-нибудь, приносящее прибыль, это стало бы моим активом. Еще будучи мальчиком и играя в монополию, я уже понимал, что меня интересует недвижимость. При первой возможности я всегда покупал дома или гостиницы. Это означало, что если игрок попадал на клетку, где у меня была собственность, он платил мне арендную плату. Мои активы приносили прибыль, которую я мог вложить во что-то еще. Богатый папа говорил об этом, но теперь я видел его слова в действии. Я мог заработать бесконечно много денег. Я начал понимать, как это может сработать в реальной жизни. Если бы я владел зданием или многоквартирным домом, и люди снимали в нем жилье, это приносило бы мне ежемесячный доход. В детстве я очень любил играть в монополию. Поэтому, когда вырос, я придумал собственные настольные и электронные игры. Денежный поток, с помощью которых можно освоить кое-что из того, чему учил меня богатый папа. Любая из этих игр позволит тебе применить на практике знания, полученные из данной книги. И каждая из них не менее, если не более, интересна, чем монополия. Потому что все они отражают реальный мир, в котором мы сегодня живем. От крысиных бегов до скоростной дорожки. Цель каждой из моих игр состоит в том, чтобы выбраться из крысиных бегов. Из этого бесконечного круга добывания зарплаты и оплаты счетов. На скоростную дорожку, где твои активы приносят деньги, и ты получаешь пассивный доход. В главе второй я говорил о новых правилах. Старые правила ходить в школу, на работу, купить дом, получать зарплату вынуждают людей жить по принципу крысиных бегов. В такой жизни ты только работаешь, оплачиваешь счета, работаешь еще больше, больше зарабатываешь, покупаешь больше безделушек, оплачиваешь больше счетов, работаешь еще усерднее и продолжаешь оплачивать счета, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и свободно делиться с другими тем, что у тебя есть. 90% населения участвуют в крысиных бегах, постоянно пытаясь оплатить счета и живя от зарплаты до зарплаты. Они думают, что прибавка к зарплате решит все проблемы. Но если появляется больше денег, то, как правило, возникает желание купить больше пассивов, в чем мы убедились на примере семьи, о которой шла речь в главе 5. Покупка новых пассивов еще глубже затягивает в крысиные бега и в долги. Богатый ребенок, умный ребенок. Мы создали сайт для детей richkidsmartkid.com, где представлены 4 мини-игры, которые разъясняют такие понятия, как прибыль, долг, управление денежными операциями, активы. Они помогают понять, насколько важно отдавать часть того, что у тебя есть, занимаясь благотворительностью. Можно выбрать игру для разных возрастных категорий, от детского сада до старших классов, чтобы подробнее изучить все концепции, изложенные в данной книге. Одна из таких игр называется «Лоток с мороженым Джесси». Ее цель состоит в том, чтобы помочь Джесси получить прибыль с продажи мороженого и дать ему возможность уйти в отпуск. Ему нужно выяснить, по какой цене и какое мороженое продавать, чтобы получать максимальную прибыль, учитывая спрос и стоимость упаковки. В другой игре ты можешь помочь Джесси выбраться из крысиных бегов и попасть на скоростную дорожку при помощи покупки активов, то есть помочь ему найти способ расширить свой бизнес и продавать мороженое по всему городу. В разных районах города есть свои наиболее выгодные активы. Анализируя прибыль в случае вложения денег в каждый из них, ты сможешь увидеть, какие деньги работают на тебя, даже если ты сам не работаешь. Подробнее о прибыли на инвестированный капитал можно узнать в главе 10 или прямо на сайте. В игре «Долг Рина» ты должен помочь Рина сыграть в игру под названием «Сырные бега» в парке развлечений. Но для этого ему сначала нужно найти деньги. В этой игре ты узнаешь о плохом долге, который нужно отдавать, и хорошем долге, которые вернут твои инвестиции, о том, как выбраться из долгов и получить максимальную прибыль на инвестированный капитал. Третья игра «Мечта Аймы» учит, как отдавать деньги на благотворительность. Лучший способ сделать это – сначала заплатить себе, то есть мудро распорядиться деньгами. Заработав деньги, Айма кладет их в три банка – на пожертвования, на сбережения и на инвестирование. Подробнее об этих банках ты узнаешь в главе 9. Денежный поток для детей. Каждый игрок начинает игру с некоторой суммой денег и определенным доходом. Что с ним делать? Ваш выбор. Каждый игрок кидает кости или скорее щелкает мышью на виртуальных костях, чтобы передвигаться по игровому полю. Можно остановиться на красный, зеленый или желтый квадратик, которые обозначают, соответственно, расходы, деловые возможности или шанс сделать что-то хорошее для других – солнечная карточка. Попадая на зеленый квадратик и получая возможность организовать какое-нибудь дело, например, купить недвижимость, ты должен решить, хорошая это возможность или нет, основываясь на представленной информации о ней. Можно принять эту возможность или отказаться и сохранить свои деньги. Денежный поток 101. Цель игры «Денежный поток 101», как и денежного потока для детей, получить пассивный доход от инвестиций, превышающий расходы, выбраться из крысиных бегов и начать реализовывать свою мечту вместо того, чтобы все время работать ради зарплаты. В этой игре у тебя есть возможность реализовать такие мечты, как ужин с президентом, строительство детской библиотеки или путешествие к 7 чудесам света. В процессе игры ты узнаешь об инвестировании и ведении бухгалтерии. Как сказано в правилах, в игре побеждает финансовая грамотность. Твой вопрос: разве играть в игры не детство? Ответ богатого папы: вовсе нет. Играть в игры – это то же самое, что получать напичканную витаминами дозу реальной жизни в безопасной обстановке и увлекательной форме. Так, играя в денежный поток, с каждым бросанием костей или щелчком мыши ты попадаешь в новые финансовые ситуации. Ты получаешь реальный опыт, не тратя реальных денег. С помощью настольной игры или ее электронной версии за несколько часов можно получить опыт, который в реальной жизни приобретается годами. Игра позволяет увидеть, причем за очень короткое время, что у тебя есть финансовые альтернативы. Какой ты игрок? В денежный поток играло множество людей. Я получал бесчисленное количество отзывов от игроков со всего мира. А какой игрок получится из тебя? Можешь ли ты узнать себя в одном из следующих описаний? В каждом разделе запиши балл от 1 до 5 в соответствии с тем, насколько тебе подходит это описание. 1. Совсем не подходит. 5. Очень похоже на тебя. Первый раздел. Игрок быстро выбирается из крысиных бегов. Среди тех, кто быстрее всех покидает эту дорожку, оказываются люди с логико-математическим интеллектом и финансовым складом ума. Они быстро вычисляют свои возможности. Те, кто задерживается в крысиных бегах дольше всех, плохо разбираются в цифрах и не видят всех преимуществ инвестирования. Второй. Игрок слишком долго сидит на деньгах, отложенных на черный день. Я заметил, что люди, которые во время игры получают очень много денег, часто не знают, что с ними делать. Они могли бы получить еще больше, но другие игроки почему-то их обходят. В реальной жизни происходит то же самое. У некоторых людей много денег, но они не идут вперед, поэтому не добиваются финансовых успехов. Третий. Игрок уверен, что с ним никогда не происходит ничего хорошего. Я заметил, что некоторые игроки жалуются, что не получают карточек с хорошими возможностями. Они не попадают на хорошие клетки, поэтому они просто сидят на месте, пока другие играют. Я знаю людей, которые делают то же в реальной жизни. Они ждут идеальной возможности и не рискуют. Четвертый. Игрок говорит: «Я не могу себе этого позволить». Я видел, как человек получает карточку с хорошей деловой возможностью, но при этом утверждает, что у него не хватит денег, чтобы ею воспользоваться. Такие люди говорят, что смогли бы выбраться из крысиных бегов, если бы у них было больше денег. Они просто сидят на месте, пока другие играют. В реальной жизни они поступают точно так же. Хорошие возможности сами текут к ним в руки, но они убеждены, что им не хватает денег. Пятый. Оно прямо у меня под носом, но я не вижу. Я видел, как люди получали хорошую карточку, зачитывали написанное на ней вслух, но не понимали, что это замечательная возможность. Деньги есть, и момент подходящий, и правильная карточка у них в руках, но они просто не видят возможности, которая буквально маячит у них перед глазами. Они не понимают, как можно ею воспользоваться, чтобы вырваться из крысиных бегов. К этой группе относятся больше людей, чем ко всем остальным вместе взятым. У большинства людей прямо под носом есть возможность, которая представляется раз в жизни, но они ее просто не видят. Узнал ли ты себя в одном из этих описаний? Все, кого я здесь описывал, взрослые люди. Зачастую в игре побеждают молодые, потому что они охотнее идут на риск. Поскольку ты слушаешь эту книгу, то, думаю, ты принадлежишь к первой группе. Если нет, не беспокойся. Сыграй в игру несколько раз, и ты увидишь, что твой стиль игры изменится. Я заметил, что богатые люди, которые играют в мою игру, никогда не сидят без дела. Они участвуют, проявляют инициативу и изобретательность, идут на рассчитанный риск, то есть тщательно обдумывают и постепенно реализовывают свой план, даже если остальные считают его очень рискованным. Учись делать выбор. Надеюсь, ты все понял правильно. Такие игры, как «Денежный поток», — это действительно хорошая практика перед выходом в реальный мир. Они дают тебе шанс попробовать разные стили обучения, развить свой финансовый интеллект и научиться думать как богатые люди. По мере того, как твой финансовый IQ будет становиться все выше и выше, ты сможешь избежать крысиных бегов в реальной жизни. Финансовый интеллект — это умение творчески подходить к решению финансовых проблем. Если возможности не плывут к тебе в руки, как еще можно улучшить свое финансовое положение? Сколько альтернатив ты можешь найти? Если возможность уже у тебя в руках, но нет денег и банк отказывается давать кредит, что еще можно сделать, чтобы ее реализовать? Если не происходит то, на что ты рассчитывал, как превратить лимон в лимонад, то есть в миллионы? Игры в реальной жизни. Я долгие годы развивал свой финансовый интеллект, потому что хочу принять участие в самой стремительной и самой крупной игре в мире. Я хочу в полной мере воспользоваться ресурсами своего разума. Я хочу быть там, где есть движение. Меня интересует все, что происходит в мире, и чем дольше я живу, тем интереснее становится жизнь. Поначалу это может показаться ездой на американских горках. Из крысиных бегов, где находился бедный папа, к скоростной дорожке, где был богатый папа и хотел быть я. Но со временем становится все легче. Большую часть своей жизни я стремился к скоростной дорожке. Уже в 16 лет мы с Майком стали выделяться из толпы обычных школьников. После обеда и по выходным мы работали у отца Майка. После работы мы часто засиживались в кабинете богатого папы, где он проводил совещания с банкирами, поверенными, бухгалтерами, маклерами, инвесторами, менеджерами и своими работниками. На этих совещаниях мы с Майком узнали больше, чем за все годы учебы в школе и в колледже. Мы учились по новым правилам и по-новому измеряли успех. Мы не получали оценок «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно», но знали, как оценивать свой прогресс. «Табель успеваемости вы получаете в школе», — говорил нам богатый папа. «Когда вы ее закончите, ваш банкир не попросит у вас этот табель. Он захочет посмотреть ваш финансовый отчет». Экскурсии. Еще одна замечательная возможность чему-то научиться — экскурсия. Нет, я не имею в виду походы в исторические музеи, которые организуют для детей начальных классов. Мои экскурсии выводят вас за рамки школы и позволяют взглянуть на вещи под другим углом. Они дают вам возможность увидеть в действии то, о чем вы только читали. Это не столько физическая экскурсия, сколько миссия, целью которой является поиск фактов. По ходу экскурсии вы можете подыгрывать в реальной ситуации. Вот несколько примеров. Спроси у родителей, можешь ли ты присутствовать рядом, когда они оплачивают счета. Поинтересуйся у родителей, можно ли тебе взглянуть на их финансовый отчет или составить его вместе с ними. Попробуй сходить на работу со своими родителями или родителями друга, чтобы узнать, что такое рабочий день. Составь бюджет для покупок и меню для всей семьи на неделю и сам сделай покупки. Если твои родители собираются покупать машину или крупную бытовую технику, вроде холодильника или стиральной машины, пойди с ними. Попроси их объяснить свое решение оплачивать покупку наличными или как-то иначе, и спроси, как это скажется на их ежемесячном бюджете и как отразится в финансовом отчете. Спроси у родителей, могут ли они взять тебя с собой в брокерскую фирму. Было бы хорошо, если бы они заранее договорились о встрече с маклером, который мог бы рассказать тебе о различных видах инвестирования, о разнице между корпоративными акциями, а также о том, как работает взаимный фонд. Было бы хорошо, если бы родители позволили тебе открыть счет. В следующий раз, когда пойдешь в Макдональдс, внимательно посмотри вокруг и подумай обо всех финансовых игроках, вовлеченных в этот бизнес, и о том, как они зарабатывают свои деньги. Владелец земельного участка и или здания, владелец компании, владелец завода, который поставляет различные товары, кассиры, уборщики. У кого из них есть активы? Кто из них проводит в ресторане больше времени? Кто меньше? В следующий раз, входя в многоквартирный дом, произведи некоторые арифметические подсчеты. Посмотри на почтовые ящики и прикинь, сколько квартир может быть в этом доме. Затем подсчитай, сколько платит средний жилец за месяц проживания здесь. Умножь эти две цифры, чтобы узнать, сколько приблизительно получает в месяц владелец дома. Затем осмотрись и подумай о том, какие у владельца могут быть расходы, помимо ежемесячных выплат по закладной на этот дом. Например, ремонт или охрана. Эту сумму нужно вычесть из ежемесячного дохода. Как ты думаешь, какую прибыль получает владелец? Хорошее ли это капиталовложение? Если ты знаешь кого-нибудь из жильцов, спроси у них, часто ли хозяин появляется в этом доме. Как, по-твоему, он проводит все остальное время? Каждая из таких экскурсий поможет тебе лучше разобраться, а возможно и поучаствовать в финансовых делах своей семьи и научит с большей ответственностью относиться к деньгам.